Глава 20. «А давай создадим армию зараженных и будем наниматься для защиты стабов». Глаза девчонки сверкали. «Они не пустят тебя внутрь, но силу признают. Можем даже в желанный вернуться. Когда приходят большие стаи, они тратят много боеприпасов». «Вот, я знаю», — шагающая рядом Рика улыбнулась, обворожительно, никак не по-детски. Сухмед сдержался от ответной улыбки. «Очень хотелось, но это слабость». «Ты знакома с главным желанного?» — предположил он. А у Рика малость поникла, забавно скривив носик. «Нет, с ним не прокатит. Себя только слушает». «Ну, это же идея! Твой дар и мой! Такая сила!» Парень был постарше и еще не забыл, что такое юношеский задор, но предложение Рики не поддерживал. У него другая цель, а еще он не хотел обижать девушку. «На западе больше стабов, по карте вижу. Давай попробуем там». «Правда?» Она буквально запрыгнула на покосившуюся березу и свесилась оттуда, задорно глядя на Сухмета. Будучи человеком другого воспитания, он никогда не сталкивался с таким потоком женских эмоций, что, если честно, вводило в ступор. Парень смог только хмыкнуть и пройти дальше. Аурика спрыгнула с дерева и догнала его. «Мне нужна будет новая одежда», — заявила она, грациозно вышагивая. «Что-то черное в обтяжку», — добавил Сухмед, с хитрецой глянув на девушку. «Точно. Женщина-кошка». «Мяу!» — Рика выставила руки наподобие кошачьих лап с когтями. «Я видела этот фильм. Милашка с кнутом». Парень такого кино не видел, впрочем, как и много чего. Но ему понравилось. Воображение жило своей отдельной жизнью. Рубака, идущий в авангарде, предупредительно заурчал. Сухмед, отдав ему команду, развернулся и зашагал назад. Он уже знал, что в паре сотен метров на западе проходит лесная дорога, а по ней спешит небольшая колонна военной техники. Людей преследовала стая. Девушка, бросив вопросительный взгляд, последовала за ним. Очень скоро парочку окружили зараженные. Рубака опять шел в авангарде. Медведь и Костяной, подчиняясь его командам, заняли боковые позиции. Послышался рев движков. Разнокалиберная стрельба разбавила и без того нарастающий шум. «Захватим их!» Сухмед понял, что имеет в виду девушка, и не согласился. «Их много. Я могу только позвать. А Рубака должен навести порядок. Он не справится», — отрезал парень. Пройдя поглубже в лес, погонщик остановился. «Они знают, что мы здесь, но нападать не будут. Их главный не уверен». «Это тебе Рубака сказал?» Девушка смотрела, забавно раскрыв рот. «Чувствую», — Сухмед тыкнул пальцем в лоб. «Когда ты рядом, я много чего чувствую». Аурика, смутившись, уставилась куда-то в траву. Как выяснилось, притворно. Через пару секунд она уже глазела на Сухмеда. Все так же скромно, из-под лобья. Парень, занимаясь мониторингом зараженных, сделал вид, что не заметил. А вообще он не особо понимал, что происходит. Семья, то есть воспитание и наставник, всегда твердили, что важен самоконтроль. Нельзя опускаться до уровня животного, начиная с еды, заканчивая женщинами. Сухмед умел себя контролировать, как без этого, ведь он солдат, а вокруг война. В первую очередь исполнение приказа, так учил наставник, а остальное потом. Обычно пресловутое «потом» заканчивалось длительной реабилитацией или, как в крайний раз, тюрьмой. А на этой странной планете все по-другому. Хотя война никуда не делась. Можно начать с этого. Парень занимался привычным делом — выживал, убивал. Но появился один немаловажный фактор — свобода. Ему никто не приказывал. Неожиданно возникшую цель Сухмед в расчет не брал, и это высшее. А в остальном он был вольным. Делай, что душе заблагорассудится. Но не то важно. Парень боролся. Неожиданно к войне внешней присоединилась война внутренняя. Влечение, будь оно неладно. Девушка лет 16, по законам его страны, вполне половозрелая и уж точно не девственница. Его влекло к ней. Да что там, тянуло, словно намагниченного. Более того, Сухмед был уверен. Подступись он, Рика не откажет, примет с радостью. Но он не хотел так. Лес, трава. Представлял что-то, сам не знаю что. В эти моменты всплывала картинка родного дома, родители, отец, когда еще был отцом, живая мать. Подавив в себе желание, он не животное, Сухумет повернулся к девушке. «Коснись меня, как в тот раз». Аурика пожала плечами и выполнила просьбу. Она была не из самых терпеливых, потому на парня посыпались вопросы. «Что ты видишь? Они ушли? А людей ты тоже можешь засечь? А может...» Сухмет поднял руку, остановив поток. Урчание отставших от стаи бегунов уже стихло где-то на юге. Они ушли дальше на запад. Почти чисто. Сухмет открыл глаза. Осталась какая-то полудохлая мелочь. Остальные присоединились к стае. «Ура! Пойдем! Нас ждут великие дела!» Рика по своему обыкновению поскакала в припрыжку, напевая веселый мотивчик. Поравнявшись с огромным рубакой, показала ему язык и попрыгала себе дальше. Сухмет улыбнулся, направляясь за ней. Зараженные разошлись в стороны, образуя охранную зону. После той самой лесной дороги пошла редкая лесистая местность. Деревья росли кучками на разных расстояниях, напоминая тем самым гигантские кусты. Рубака со своими подчиненными, повинуясь приказу поводыря, разошлись на большее расстояние, и теперь они не мелькали перед глазами. Сухмет не мог привыкнуть к воне зараженных. «Сухмет, ты так и не ответил. Людей тоже засекаешь? А коров? Я вот лепешку ихнюю нашла». Девушка перепрыгнула через зеленоватую кучу. Парень был в прекрасном настроении и не спешил отвечать. Времени достаточно. Успев немного изучить свою спутницу, он знал, что вопросов будет множество. Они миновали последний древесный куст, дальше простиралось большое кукурузное поле с какой-то сельхозтехникой на дальнем краю, потом шла разделительная полоса из тонкого ряда деревьев и опять поле. Когда-то давно, Сухмет был еще мальчишкой, один из старших сказал ему: «Счастье мимолетно, как промелькнувшая в небе птица, не бывает долгим, но вот горе, эта злая тетка, может накатывать волна за волной». Мало что понимающий на тот момент ребенок представил себе море, легкий бриз, пенные волны бессильно рассыпались о прибрежную гальку. Он понял потом, впрочем, как и все. Даже сейчас, словно предчувствуя что-то, он окинул взглядом кукурузное поле. Техника на дальнем краю, похожая на сгоревший комбайн, блеск стекла и свист. Аурика, отставшая всего на пару шагов, вскрикнула, шумно упав на спину. По центру груди наливалось красное пятно. «Нет!» — крикнул парень, осознав, что уже видел такую смерть. И только сейчас пришел запоздалый звук выстрела. Присев рядом с девушкой, он принялся ее ощупывать, понимая, что это ничем не поможет. Глаза расширены, рот широко раскрыт, и тут она посмотрела на парня. «Прости, я не хотела». Ее тело обмякло, а красивые глаза навсегда застыли в одном положении. Несмотря на шок, Сухмет сумел взять себя в руки и произнес одно единственное слово. «Взять!» Три точки с разных сторон поля метнулись в одну, известно какую. Скорость зараженных и оставляемые за ними борозды не предвещали ничего хорошего для жертвы. Раздались новые выстрелы, очереди из автомата, бухнуло что-то мощное. Через пару десятков минут Сухмет так и сидел рядом с трупом Аурики, поглаживая ее по непослушным волосам. Первым, как и положено, пришел рубака. В его лапах-крегах, способных только рвать и убивать, висел испуганный человек в камуфляже. Старший осторожно посадил его на землю, смяв несколько кукурузных стеблей, и аккуратно, словно имел дело с младенцем, прижал к его темени коготь. «Ах!» — выдал тот, однако не шелохнулся. Зашуршала кукуруза, подоспели медведь с костяным. Первый практически повторил движение рубаки. Пленник был в крови, но вполне себе в сознании. Может, пара переломов. Царапины, в общем. А вот топтун не особо миндальничал. Молодой, резкий вояка, что плюхнулся на землю, как мешок с дерьмом, выглядел жертвой маньяка. Кроваво-тягучей слюни из перекошенного рта тому подтверждение. «Брат, нам не погонщика заказывали, а девчонку. Отпусти, белкой откупимся», — осмелел прижатый когтем. Сухмед не имел понятия, что такое белка. Его заинтересовало другое. Кто мог заказать девушку? По меркам соседних стран, насколько он знал, Аурика еще ребенок. Но это на земле. А здесь? «Сколько вас было? Кто заказал?» — спросил парень, не поднимая глаз. Он так и гладил ее волосы. «Ха! Нашел лохов! Да нас за это в любом стабе завалят!» Слово взял второй пленник. Раздался влажный хруст, и тот шарахнулся. Дело в том, что третий, пребывавший в недрах бессознательности, вдруг заорал, будто сон кровавый приснился. «Да и как тут смолчать, когда тебе руку в предплечье оторвали и теперь грызли?» Костяной терпением не отличался. Тут Сухмед поднял голову, и оба пленника, те, что в сознании, увидели его взгляд. Печаль, смертная тоска, смазанная толстым слоем опустошения. Ничего хорошего. А если знать, кто тому виной, то можно слететь с катушек. Охотники, а ныне пленные, переглянулись, как могли, глазами. Оба смотрели обреченно. «Ты так как насчет белки?» Опять тот же. Снова хруст. Жертва, к своему счастью, в сознание не вернулась и вряд ли вернется. Топтун доедал вторую руку. Его сообщники с позеленевшими глазами смотрели на трапезу. «Это хреновар из обители праведников, глава стаба!» — крикнул первый. «Он дал... обещал нам белку за голову девчонки. Сказал, она нимфа. Хреновар не мог соврать». Второй, тот, который подраненный, трясся от страха, но болтал, не умолкая. «До обители двое суток пешком, на северо-запад. Сам можешь не найти. Я... мы проводим». «Как выглядит хреновар?» «Лысый здоровяк, на хаммере», — ответил первый, не сразу поняв, чем это грозит. Сухмед отвернулся, потеряв интерес. В тот же самый момент два мощных когтя проткнули два черепа. Раздалось сдавленное оханье, одна из жертв напоследок опорожнила кишечник. «Это всего лишь исполнители. Незачем устраивать показательную смерть. А вот заказчик помучается. Для этого надо усилиться». Парень тщательно обыскал трупы. Оружие особо не интересовало, его сила в другом. Сила требовала подпитки, и он нашел то, что искал. Спараны, горох, две жемчужины, красные и черные. А главный приз нашелся в сигарном тубусе у наемника, которого приволок рубака. Сухмед еще не держал в руках белую жемчужину. Да, он догадался, иммунному это нетрудно. Это та самая белка. Греет ладонь, в рот просится. «Хорошее вложение», — подумал Сухмед, закидывая драгоценность в рот. Им овладел злой азарт. Так бывает, когда в душе опустело. Одни уходят во все тяжкие, стараясь быстрее загнать себя в могилу, другие ищут справедливости. Сухмед принадлежал к другому типу людей, те, которые сами творят справедливость. Он посмотрел на слуг. Те почти доели. Не дожидаясь окончания трапезы, отдал команду, последнюю для Рики. Рубак рыкнул, и его подчиненные, побросав объедки, принялись копать яму. Сухмед не собирался оставлять тело девушки на радость местным хищникам. «Обитель праведников, значит? Ну жди, хреновар!»